Знаю я, что ты, малютка, лунную ночью не робка. Я на снеге вижу утром легкий оттиск башмачка. Правда, ночь при свете лунном холодна, тиха, ясна. Правда, ты недаром, друг мой, покидаешь ложе сна. Бриллианты в свете лунном, бриллианты в небесах, бриллианты на деревьях, бриллианты на снегах. Но боюсь я, друг мой милый, как бы в вихре дух ночной не завеял бы тропинку, проложенную тобой. 1842 год.